Негодяй должен был вместо засохших и погибших растений посадить новые. Ведь платили они за живые растения. А теперь с кого спрашивать за убытки? Просто свинство со стороны этого подонка позволить себя убить и избежать возмездия за содеянное. Вольницкий, как известно, в растениях не разбирался, хотя мог полюбоваться красивым цветком или другой какой флорой. Он просто не мог поверить, что гибель какого-нибудь представителя растительного мира могла довести человека до убийства. Комиссар просто не мог принять такой мотив страшного преступления. Он знает, что кодексом предусмотрены наказания за экологические преступления, особенно если заболевание растений угрожает здоровью людей. Статья за это положена. Факт. Но не может быть распространение больных и вообще негодных растений поводом для убийства. Исследователь с большим трудом принимал такой мотив в качестве причины зверского убийства. Вторая картина была до отказа заполнена дамами всех калибров, любого возраста и внешности. Почти все они сожалеют о безвременной смерти Адониса Садовода. Исключение составляли, кроме бывшей супруги покойного, еще три женщины, очень негативно настроенные против Садовода, ибо он обманул их самые сокровенные надежды. Можно сказать, уже вот-вот женился, обожал их безмерно, осыпал подарками, предпринимал шаги для создания общей недвижимости, мечтал о будущей совместной блаженной жизни. И они уже себя не помнили от счастья, как вдруг внезапное охлаждение, и что же? Выяснилось, что таких обожаемых у него пруд пруди. Он просто бросал ошалевшую от предвкушения блаженства женщину и исчезал в синей дали. Просто ускользал из ее рук. Становился недоступным ни физически, ни по телефону, а не у всех хватало выносливости в Ансде. Все прощать и не переставая мечтать о своем принце, невзирая на все препятствия. Руководствуясь своим мнением и показаниями Габриэллы, следователь склонялся ко второй версии убийства. Брошенная женщина, из тех, что потемпераментнее и погорячее, дождалась возвращения домой бывшего возлюбленного, ворвалась следом за ним и тюкнула. Так выглядела картина убийства в общих чертах, а вот подробности и прочие детали просто становились для него костью в горле. Исходным пунктом было проклятое алиби на воскресный вечер. Как минимум три четверти свидетелей беззастенчиво лгали, причем без всякого повода, так, на всякий случай. Причем как в пользу возможной подозреваемой, так и ей во вред. Необходимость проверять каждое слово общественности заставляла бедного комиссара в ярости скрежетать зубами и кошмарно пожирала время. А ему так хотелось найти убийцу еще до возвращения Гурского. Ванзда Сельтерецкая стала для комиссара источником целенаправленных поисков. По-прежнему несчастная, зареванная и безутешная, неспособная лгать и выкручиваться, она безотказно называла фамилии и адреса, как отловленных ею для Мирыка клиентов, так и отвратительных баб и девок, которые без всяких ботанических приманок впивались в ее принца как пиявки и не щадили сил и средств, чтобы заполучить его для себя. Именно из Ванзде Вольницкий и выудил, наконец, неуловимого Шрапнеля. Кажется, что-то такое цеплялось за Мирока, но уже не баба, а мужик. И назывался как-то чудно, вроде с войной связано. Пушкарь? Нет, вроде как Рашпиль назывался. Шрапнель? С замиранием сердца подсказал комиссар. И что же этот Шрапнель? Напирал на свидетельницу комиссар, в отчаянии махнув рукой на правильный порядок вопросов, который наука обязывала следователя соблюдать. А все из-за спешки. Какая уж тут научная система. Ванзде, не подозревавший ни о какой системе допросов, и вовсе было наплевать на порядок. Ее спрашивают, она отвечает. И все тут. Тоже вцепился в него, не хуже тех баб. Он был, как это, бизнесмен. Во всяком случае, строил из себя такого. И фирма его забирала у садоводов-огородников всякий брак, как его, экологический, чтобы отвезти на специальную площадку и там уничтожить. Сжечь, значит. А Мирок уговорился на ходу перехватывать у него этот брак. А тот следил, чтоб без задержки, чтоб забирал сразу, чтоб долго не лежало. Ведь и увидеть могут. Сам так придумал и бедного Мирока подговорил. Да еще и проценты с него сдирал. Хотя товар совсем негодный, и он уже получил свое от тех, у кого забирал ненужные растения. Душитель какой-то. Прохиндей, каких свет не видел. Разузнав все про шрапнеля, следователь вдруг сообразил, что нужен он ему, как рыбки зонтик. Но экологические преступления не его, Вольницкого область, а шрапнель, кстати, это вовсе не кличка, а настоящая фамилия проходимца, вряд ли причастен к убийцу Кшевца, иначе не стал бы так названивать покойнику. Для очистки совести Вольницкий все же встретился со шрапнелем и допросил его. Выяснилось, он руководит транспортной фирмой, владелец которой, некий Виляк, содержит грузовой транспорт и подряжает работать таких начальников автоколонн, как шрапнель. Виляка не интересует, что они перевозят, лишь бы вовремя платили ему определенную сумму, а все, что сверх того заработают, их зарплата. Шрапнель, будучи одним из руководителей такой колонны, просто-напросто старался повысить свои доходы с помощью другого прохиндея, Мирослава Кшевца. Вольницкий сознательно отодвинул куда подальше хозяйственные мотивы преступления. Даже в рапорте начальству не упомянул о них, проклиная шрапнеля, на чем свет стоит из-за потерянного на него времени. Из рапортов сыщиков следовало, что воскресные вечера люди, как правило, редко проводят в одиночестве. 18 допрошенных мужского пола день провели в работах на участке, а сумрачный вечер за столом в окружении семьи и даже гостей. Оказался среди свидетелей одинокий мужчина. Так тут, можно сказать, правосудию повезло. У него обнаружился очень завистливый сосед по дачному участку, который иззавидовался, как у одинокого все буйно цветет и растет. Вот и поглядывал за ним весь воскресный день. Пока было светло, украдкой наблюдал со своего участка. А когда стемнело, одинокий сосед ушел в дом. Завидующий и тут не оставил его в покое. В освещенное окно видел, как одинокий сначала разложил на столе посреди комнаты луковицы гладиолусов. Ах, какие чудесные луковицы! А он в них еще копался. А потом уселся перед телевизором с кружкой пива в руке. Вот так зависть к соседу и желание раскрыть секрет ботанических успехов счастливца обеспечили тому железное алиби. Даже 10-минутное отсутствие соседа неминуемо было бы замечено завистником. Двое вообще выехали куда-то на уикенд и вернулись около полуночи, что подтверждали дачные сторожа. У двух алиби не было вовсе. Один уверял, что уснул в ожидании возвращения от тещи жены с детьми. Проснулся в 9, и тогда в темных окнах его дома вспыхнул свет. А второй якобы отправился на прогулку. Без собаки. Врач ему велел совершать такие прогулки ежедневно. Он вышел в 20:30, гулял по бездорожью, сам никого не встретил, но уверен, кто-то его наверняка видел. В этой стране всегда кто-нибудь кого-нибудь видит. «Странный он был какой-то», — докладывал сотрудник. «И злой вроде как бы как холера, и одновременно очень чем-то довольный. Вот такие противоречивые чувства я в нем заметил». Вольницкого заинтересовали противоречивые чувства, и он принялся расспрашивать своего опера. Его возраст — около 60. А что касается кондиции,